Вам достаточно ясно?» Все кивнули. «Общество заколдованных рубашек», — сказал доктор Лу Маклири, заместитель начальника управления безопасности промышленности страны. «Общество заколдованных рубашек», — с насмешкой произнес доктор Гелхорн. «Стоит вам назвать что-либо по имени, и вам уже кажется, что вы наложили на это руку. Но вы не наложили на это руку. Пока вам удалось зацапать всего лишь только название. Поэтому-то мы и находимся здесь». «Да, сэр», — сказал Лу. «Общество заколдованных рубашек, и мы полагаем, что штаб его находится в Айлюме». «Мы полагаем», — повторил доктор Гелхорн. «Мы ничего не знаем наверняка». «Так точно, сэр», — сказал Лу. Некоторое время Гелхорн беспокойно ерзал на стуле, потом обвел взглядом комнату. Его глаза остановились на поле. «Как поживаете, доктор Протеус?» «Отлично. Благодарю вас, сэр». «Угу, хорошо. Это хорошо». Он обернулся к Лу Маклери. «Давайте поглядим на этот ваш доклад, в котором перечислено все, чего мы не знаем об обществе заколдованных рубашек». Маклери подал ему толстую кипу отпечатанных на машинке листов. Губы у Гелхорна шевелились, когда он, морщась, листал поданные ему бумаги. Никто не заговаривал и не переглядывался с другими. Пол еще раз вернулся к своей мысли о том, что доктор Гелхорн кажется венцом творения, созданного человеческой природой, и решил, что это и на самом деле так. Гелхорн достиг вершины окольными путями, чего сейчас ведающие личным составом машины не допустили бы ни в коем случае. Если бы в то время, когда Гелхорн начал свое восхождение, машинам дано было бы осуществлять контроль за продвижением личного состава, его классификационная карточка сразу же, как из пушки, вылетела бы вон. У него не было диплома об окончании учебного заведения, если не считать целой охапки почетных докторских званий, которые посыпались на него, когда ему было уже далеко за 50. До 30 лет Гелхорн вообще не имел ничего общего с промышленностью. До этого он спас от банкротства предприятие по отправке почты и заказов на чучело. Продал свой пай и купил грузовик с прицепом. Свою флотилию он расширил до 5 грузовиков и, по весьма своевременной подсказке, продав дело, выгодно поместил вырученную сумму и утроил свой капитал. При помощи этого чрезвычайно удачного трюка он купил самый крупный завод по производству мороженого в Индианаполисе и быстро, за какой-нибудь год, поправил дела, начав развозить в тележках мороженое по заводам Индианаполиса во время ленча. На следующий год автофургоны его фирмы развозили уже по заводам вместе с мороженым сэндвичи и кофе. А еще через год в его руках оказались все кафетерии города, а Гелхорновское предприятие по производству мороженого отошло на задний план. Ему удалось обнаружить, что многие производственные фирмы находятся в руках у наследников третьего и четвертого поколений, которые по какому-то закону вырождения не имеют ни интересов. Гелхорн сначала в шутливой форме принялся подавать советы этим наследникам и выяснил, что они с поразительной легкостью стремятся переложить ответственность на чужие плечи. Часть акций он приобрел, а поглубже войдя в дело, сделал для себя открытие, что железные нервы ничуть не менее ценный капитал, чем специальные познания, и стал управляющим и совладельцем целой дюжины мелких заводов. Когда исчезли всякие сомнения относительно того, что в ближайшем будущем разразится война, самые крупные корпорации начали подумывать о расширении своей производственной базы. Тогда-то Гелхорн и предоставил свои процветающие мелкие заводики General Steel и сделался значительным лицом в этой корпорации. Очень тесные отношения, которые ему удалось завязать в различных видах производства, возглавляя самые различные предприятия, оказались более широкими, чем у кого-либо из крупных чинов в General Steel. И Гелхорн очень скоро стал проводить все время подле задерганного военными потребностями директора корпорации. Тут-то и обратил на него внимание отец Пола в Вашингтоне. и отец Пола,